Книга 10. Анаста. Предисловие. Шел 2010 год по григорианскому календарю. На планете Земля после 10-тысячелетнего сна просыпались первые люди. Им предстояло увидеть, что случилось с Землей за время их сна, понять причины, зафиксировать происходящее в своей памяти в качестве антивируса, чтобы впредь подобное не повторилось. Они фиксировали многочисленные автокатастрофы и войны, фиксировали смрадный воздух городов и масштабы загрязнения воды, фиксировали многочисленные заболевания, постигавшие физические тела, пока находилось человечество в состоянии сна. Они фиксировали. Но сформулировать причины пока не могли. Они смогут. Конечно, смогут. Вернуть Земле ее первозданность. Идет, улыбаясь, по полянке в глубине живой сибирской тайги маленький ребенок. Ничто его не страшит, никто не нападает. Наоборот, звери готовы по первому требованию примчаться на помощь. Идет маленький человек, будто бы наследник царского рода по своим владениям. Ему интересно наблюдать за жизнью букашек, белочек и птиц, рассматривать цветочки и пробовать на вкус травинки и ягоды. Он подрастет и будет совершенствовать этот прекрасный мир. А где в это время находится ваш ребенок? Какой воздух вдыхает? Какую воду пьет? Чем будет заниматься, когда подрастет? Но обо всем по порядку.